Глава 17. Измученный и физически, и эмоционально Десмонд спал как убитый. И только настойчивый звон установленного на 6 часов будильника заставил его вспомнить о том, в каком отчаянном положении он оказался. Несколько минут он лежал неподвижно, а затем слегка приподнялся на локте. Ему предстояло служить свою обычную 7-часовую мессу, так что залеживаться было некогда. Но не успел он об этом подумать, как в дверь настойчиво постучали, и на пороге появился каноник, уже полностью одетый. «Доброе утро, приятель! Как ты себя чувствуешь?» В голосе каноника явно звучали сочувственные нотки. Удивленный Десмонд с большим трудом, запинаясь, выдавил из себя ответ. «Ну-ну, рад, что тебе лучше. Хотя вид у тебя совсем не важнецкий. А потому можешь не торопиться. Я отслужу за тебя 7-часовую мессу. Я попросил миссис О'Брайен накормить тебя хорошим, сытным завтраком, так как ты не успел поужинать из-за вызова к больному». Ударение на последней фразе не оставляло сомнений в смысле сказанного. «И если придешь в церковь около 8, то найдешь меня в ризнице». Каноник кивнул, что вполне могло сойти за улыбку, и тихонько прикрыл за собой дверь. Десмонд встал с постели, опустился по заведенному обычаю на колени, чтобы помолиться, затем побрился, помылся и оделся. Собственное отражение в маленьком квадратном зеркале над раковиной повергло его в уныние, но он твердым шагом прошел по коридору в столовую, где миссис О'Брайен ласково приветствовала его из окна, соединявшего комнату с кухней. «Доброго вам утра, отец! Вы, наверное, умираете с голоду. Вы ведь так поздно вернулись от бедного старого Даггана. Ваш завтрак будет через минуту готов». И действительно, со свойственным ей проворством, миссис О'Брайен подала завтрак точно в срок. Эта темноглазая, суетливая, 50-летняя маленькая женщина в молодости, должно быть, была хорошенькой. Прекрасная экономка она, имея в своем распоряжении одну единственную помощницу, деревенскую девчонку, наилучшим образом справлялась с доверенным ей хлопотным хозяйством. Завтрак был выше всяких похвал даже для этого дома, славящегося своей кухней. Жареная камбала, на рассвете доставленная из Уэксфорда, свежие булочки с маслом, мед и творожный сыр, крепкий дымящийся кофе с густыми сливками. Десмонд, от голода еле стоявший на ногах, отдал должное столь знатному завтраку. Он по-прежнему терялся в догадках относительно планов каноника, но когда встал из-за стола, то почувствовал, что боль и апатия потихоньку отступают. Он постучался на кухню к явно благоволившей ему миссис О'Брайен, поскольку сейчас, как никогда, нуждался в ее расположении. «Ну что, вы довольны, отец Десмонд?» «Чрезвычайно». Весело блеснув темными глазами, миссис О'Брайен наградила Десмонда широкой белозубой улыбкой. Ей нравилось слушать похвалы и особенно из уст этого чудесного молоденького священника, к тому же такого красивого. Когда Десмонд вошел в церковь, служба уже закончилась, и каноник, прочитав благодарственную молитву, удалился в ризницу. Увидев Десмонда, каноник примирительно улыбнулся и, к немалому удивлению последнего, протянул ему руку. «Ну что, приятель, хорошо позавтракал? Я велел миссис О'Брайен побаловать тебя чем-нибудь вкусненьким». «Замечательный завтрак, благодарю вас, каноник». «Очень хорошо, очень хорошо. Голову даю на отсечение, что ты прекрасно поспал». Десмонд покраснел до корней волос и еле слышно прошептал. «Да». «Тогда присаживайся возле меня, приятель. Мы немного поболтаем. Постараемся забыть все не слишком приятные слова, что были сказаны в запале давеча ночью, и обмозгуем, как нам с тобой быть дальше. Так вот, не думай, что небеса тут же обрушатся на тебя, хоть ты малости оступился. Ты не один в длинном списке несчастных, которые сделали то же, что и ты. Человеку крайне тяжело хранить обет безбрачия. Ты удивишься, сколько достойных священников хотя бы раз в жизни поскользнулись на этом, а потом раскаивались и вымаливали у Господа прощения». Каноник сделал многозначительную паузу, и у Десмонда на мгновение возникла странная оптическая иллюзия. Ему показалось, что перед ним не честное румяное лицо достойного прилата, а милое, покорное лицо темноглазой миссис О'Брайен. «Ну да ладно», — вздохнул каноник. «Ясно одно. Ты больше не должен иметь ничего общего с этой девицей. В противном случае последствия будут самыми печальными. Ты сам-то хоть это понимаешь?» «Да, каноник. Хотя трудно». «Конечно, трудно. Но даже если бы было бы во 100 крат труднее, ты все равно обязан повиноваться, если собираешься продолжить свое служение в качестве священника, в котором ты уже вполне преуспел и где тебя ожидает блестящее будущее. Скажи, ты хочешь быть осененным Божьей благодатью служителем всемогущего Господа нашего Иисуса Христа?» «Да, хочу, я должен». «Тогда предоставь остальное мне. А я уже позабочусь о том, чтобы Клэр даже близко к тебе не подходила. Я обладаю определенным влиянием в этом доме, и можешь быть уверен, использую свою власть на все 100. А тебе пока надо выкинуть ее из головы. Если ты меня не послушаешь, то это будет полным безумием, которого только и ждет дьявол в аду». И уже поднявшись с места, каноник добавил: «А теперь возьми машину и поезжай-ка проведать старика Дагана. Похоже, у него пневмония, а если так, то его срочно надо отправить в больницу». И Десмонд, получив задание, взял машину и отправился к старому мистеру Дагану. К утру тому стало гораздо лучше, что Десмонд расценил как хорошее предзнаменование, да и ухаживающая за больным приходящая медсестра заверила Десмонда, что это вовсе не пневмония, а самая обыкновенная простуда. На обратном пути Десмонд заметил афиши предстоящего благотворительного концерта и, чтобы отвлечься, стал обдумывать свой репертуар. Песни должны быть исконно ирландскими, мелодичными, берущими за душу и патриотическими. Он припарковался на Кросс-сквер, арене его боевых действий против поросят, и уже пешком отправился дальше навестить одного из своих прикованных к постели прихожан. По дороге встречные мужчины с уважением приподнимали шляпы. Со всех сторон слышались радостные приветствия. Как все-таки приятно быть в таких теплых отношениях со своей паствой. Чувствовать, что тебя здесь уважают и даже любят. Только сейчас до Десмонда начало потихоньку доходить, насколько глупым, насколько опасным было его поведение. Домой он вернулся к ланчу. Перекусил на скорую руку и тут же получил от каноника очередное задание, на которое у него ушел остаток дня. А за обедом Десмонд с удовольствием обнаружил, что сумел вернуть расположение каноника. Все следующие дни были до предела заполнены служебными обязанностями, которые взвалил на плечи своего викария каноник, так что у Десмонда не было ни одной минуты свободной. Клэр было не видно и не слышно, а Десмонд, верный данному им слову, изо всех сил старался выкинуть ее из головы. Наконец, наступил день концерта, и Десмонд, восстановивший душевное равновесие, решил выложиться по полной, тем более, что канонику удостоил его обещанием присутствовать на представлении. Вечер выдался сухим и теплым, и народ начал пораньше стягиваться к зданию муниципалитета. Когда прибывшие туда каноник с Десмондом заняли свои места в первом ряду, зал уже был набит под завязку, и толпа зрителей выплеснулась даже на улицу. Десмонд должен был выступать с заключительным, почетным номером программы. Он очень боялся, страшно боялся, что Клэр сдержит обещание и явится на концерт. Но праздничный вечер, не слишком интересный, уже шел своим чередом. А Клэр все не показывалась. Наконец дошла очередь и до Десмонда. Он поднялся по деревянной лесенке на сцену и под громкие аплодисменты сел за рояль у рампы. Десмонд тронул клавиши, зал мгновенно притих и запел. «Он на битву пошел, сын певца молодой, опоясан отцовским мечом, его арфа висит у него за спиной, его взоры пылают огнем». Лучшего начала трудно было придумать. Зрители от восторга ревели так, что чуть крышу не снесли и успокоились только тогда, когда Десмонд поднял руку. Десмонд решил показать все, на что способен, во славу Ирландии и своих ирландских предков. Он начал с Киларни. Потом исполнил «Звезда графства Даун», «Прощание Терренса и Кэтлин», прелестную песню, написанную леди Даферин, «Реки встречаются», после чего, чтобы позабавить публику, спел «Я встретил ее в саду, где растет картофель». У него в душе все ликовало, когда он наполнял притихший зал звуками чудесных старинных ирландских мелодий. И напоследок Десмонд исполнил «Утром отправляемся в Филадельфию». Его выступление произвело настоящий фурор. Такого триумфа эти стены еще не видели. Оглушенный громом аплодисментов, среди моря радостных лиц, Десмонд увидел каноника, который хлопал в ладоши, как сумасшедший, а за ним миссис О'Брайен, махавшую ему мокрым от слез платком. Десмонд понял, что так просто со сцены его не отпустят. Ему придется спеть еще. Тогда под конец он решил исполнить свой любимый гимн. Он начал петь в мертвой тишине и закончил в такой же мертвой тишине. А затем зал точно взорвался. Люди забрались на сцену, окружив его плотным кольцом, жали ему руку, хлопали по спине, так что ему пришлось спасаться бегством за кулисы, а затем в гримерку. Десмонд сидел в гримерке, не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой, когда дверь отворилась, и в комнату вошел каноник в сопровождении сержанта Даггана. Каноник подошел к Десмонду и взял его руки в свои. «За всю свою долгую жизнь я никогда не слышал такого божественного исполнения, и миссис О'Брайен тоже, но по ней видно, что она на седьмом небе от счастья». «И я тоже отец Десмонд», — сказал сержант. «Я не католик. До моего прихода сюда я был ярым оранжистом, и я могу вам смело сказать, что когда вы пели тот последний гимн, мне хотелось упасть на колени. А теперь перейдем к практической стороне дела. Я не могу выпустить вас через парадный вход. Это слишком опасно. Там, на улице, их сотни, и все ждут вас». И, бросив взгляд на каноника, сержант продолжил. «Уверен, вы знаете обратную дорогу через Веннелл. Я могу вывести вас через заднюю дверь». «Это было бы замечательно, сержант. У отца Десмонда усталый вид, ему явно пора домой». Когда они вышли на улицу навстречу вечерней прохладе, каноник повел Десмонда запутанными узкими переулками. «Теперь весь Килборок будет есть у тебя с руки, приятель. Люди любят тебя. Вот подожди, сам увидишь, в воскресенье в церкви будет не протолкнуться. Твое прегрешение уже в прошлом и забыто. Теперь весь мир у твоих ног». И когда они уже подъезжали к дому, каноник продолжил. «Я знаю тебя, приятель. Ты сейчас захочешь помолиться и поблагодарить Господа. Ступай, а я пойду домой, проверю, как обстоят дела с ужином». Десмонд вошел в церковь через боковую дверь. Несмотря на усталость, он пребывал в состоянии легкой эйфории и благодарил судьбу за то, что все так счастливо сложилось. В церкви было темно, горела только лампада в алтарной части. Нет, не совсем темно, так как в дальнем пределе неожиданно засиял янтарный огонек над его исповедальней. Десмонд подошел поближе и в этом призрачном свете увидел фигуру женщины. Девушки. Клэр. С трудом справившись с потрясением, Десмонд неверным шагом прошел через темную церковь и приблизился к ней. Ему пришлось заговорить первым. «Клэр. Дорогая Клэр, нам запрещено встречаться, ты не должна была сюда приходить». «Так ты думаешь, милый, что если твой проклятый каноник облил меня грязью, я должна держаться от тебя подальше?» И она совершенно спокойно, ровным голосом продолжила. «Ты знаешь, что я люблю тебя, а я знаю, что ты любишь меня, и нас невозможно разлучить». «Нет, Клэр, родная, но...» «Никаких «но», Десмонд», — уже более жестко произнесла Клэр. «Мы теперь связаны навеки». «И все же, милая Клэр, навеки, Десмонд, так как у нас с тобой будет ребенок. Я беременна, отец Десмонд, беременна от тебя, и уже через несколько месяцев у нас появится маленький, который действительно будет звать тебя отцом». «Но, Клэр, дорогая, пробормотал Десмонд. «Как ты можешь быть... Я имею в виду, прошло всего 3 недели с того дня, что мы были вместе». «Я так и знала, что ты это скажешь. И твой чертов каноник, конечно, бросит мне в лицо то же обвинение. А теперь выслушай истинную правду и смирись. Когда я пришла к тебе тогда в лес, у меня как раз должны были начаться месячные. Вот почему я и пришла, у меня все пылало внутри. Ты помог мне, и я залетела. Никаких месячных, а только тошнота по утрам и еще какое-то странное чувство во всем теле, особенно там, внизу. Я сразу поняла, что беременна». «Дорогая, но откуда такая уверенность?» «Ну, наконец-то! Я ожидала это услышать. Впрочем, не от тебя, а от каноника. Поняв, что у меня задержка на 3 недели, я села на поезд до Корка и отправилась к доктору Дадли Мартину, лучшему гинекологу Ирландии. Он обследовал меня снаружи и изнутри, а потом выдал мне справку за своей подписью». Десмонд будто в тумане взял листок бумаги, рецептурный бланк, заполненный черными чернилами. «Мне здесь не прочесть, дорогая. Придется взять с собой в дом. Ты подождешь или придешь завтра?» «Я приду к вам с каноником. Ровно в 11 часов. И проверю, так ли ты относишься ко мне, как я отношусь к тебе». Тут ее голос смягчился, стал почти умоляющим. «А теперь обними меня, мой единственный, хотя бы на минутку, и поцелуй. Только один поцелуй. Ты же знаешь, что я люблю тебя всем телом и душой, как и ты любишь меня. И я никогда не отпущу тебя». Она бросилась в объятия Десмонда, страстно поцеловала его, резко развернулась и была такова. Десмонд медленно, неверным шагом вышел из темной церкви. Увы, ничего не поделаешь. Придется немедленно сообщить канонику, и светлая радость сменилась печалью.